Глава 5. Когда Москва строилась? Основание Москвы при Юрии Долгоруком – это строительство Кремля при Иване IV Грозном в 1567 году. Сегодня считается, что Москва была основана князем Юрием Долгоруким около 1147 года или 1156 года. Сегодня об этом знают буквально все. О недавно прошедшем якобы 850-летнем юбилее Москвы рассказывали и до сих пор иногда рассказывают многочисленные красочные плакаты на улицах города, телевизионные передачи, книги, газеты. Не хватало разве что очевидцев. Но зато вместо них выступают солидные, очень-очень древние летописи. Нам придется разочаровать читателя. Москва как столица и как крупный город основана, по-видимому, гораздо позже. Нам это стало ясно уже давно, когда обнаружилось, что именно на территории будущей Москвы происходила знаменитая Куликовская битва 1380 года. В то время на месте Москвы было, скорее всего, еще чистое поле. Кроме того, наши исследования показали, что столица Руси-Орды была перенесена в Москву лишь при царе-хане Иване IV в XVI веке. Оказалось далее, что основатель Москвы, великий князь Юрий Долгорукий, при обнаруженном нами в русской истории 400-летнем хронологическом сдвиге поднимается как раз в эту эпоху Ивана IV Грозного. А именно, исправленные годы правления Юрия Долгорукого получаются следующими. 1563-1572. Вместо ошибочных 1148-1157 годов, которые были вычислены хронистами 17-18 веков. Но исправленные годы 1563-1572 – это в точности знаменитая эпоха опричнины. Мы обнаруживаем идеальное согласование с нашей реконструкцией, согласно которой строительство Московского Кремля было осуществлено в XVI веке в эпоху опричнины, то есть в эпоху библейской Есфири. Поэтому оно и описано в Библии как восстановление Иерусалима после Вавилонского пленения. Причем для тех людей, которые писали это в Библию, Иерусалимом была, по-видимому, Казань, взятая Иваном IV Грозным, то есть ассиро-вавилонским царем Навуходоносором в 1552 году. Что же получается? Выходит, что русские летописи, в общем-то, правы. Они верно говорят, что князь Юрий Долгорукий основал Москву. Только надо правильно понять их слова. Для этого надо прежде всего исправить неверную хронологию. Согласно нашей реконструкции, строитель Москвы, русский князь Юрий Долгорукий, описан в Библии в книге «Есфирь» как ассиро-вавилонский царь Артаксеркс Долгорукий, Лангеман. После краткого напоминания необходимых моментов нашей реконструкции истории, за подробностями отсылаем читателя к нашим книгам, обратимся к русской истории XVI века. Посмотрим, что она говорит о строительстве Москвы и вообще новой столицы. Историки уверены, что Московский Кремль со всеми соборами, мощными крепостными стенами, воротами и башнями возведен еще в XV веке. Поэтому им приходится писать следующее. Прекрасно отстроенный город и дворец получил в наследство Иван Грозный, но ни ему, ни москвичам не удалось спокойно им воспользоваться. Конец цитаты. Мы уже догадываемся, о чем далее пойдет речь. Сейчас нам расскажут, что Ивану Грозному пришлось заново отстраивать Кремль. Правда, придется объяснить, куда делся великолепный, сравнительно недавно отстроенный грандиозный каменный Кремль. Особых трудностей тут у комментаторов, конечно, не будет. Сейчас им на помощь придут ужасные московские пожары. Очень-очень свирепые и страшные. Они-то и расчистят сейчас то самое место, на котором Ивану Грозному придется заново возводить Кремль. Продолжим цитату. «Три жестоких пожара 1547 года буквально испепелили Москву». Конец цитаты. Как удачно все вышло. Ведь именно 1547 год – начало царствования Ивана Грозного. Он воцарился, а Москвы-то, оказывается, и нет. Куда-то пропало, сгорело якобы. Надо строить заново. Цитируем дальше. Грозный был вынужден развернуть широкую строительную деятельность по восстановлению, якобы автор, сгоревших кремлевских дворцов и других столичных сооружений. В XVI веке были отремонтированы, читайте, построены, автор, храмы, заново отстроены, читайте, впервые построены, автор, дворцовые здания, сгоревшая, якобы, автор. В 1547 году Золотая палата восстанавливается. На самом деле, по-видимому, только строится, автор. Ее украшают золотой кровлей с флюгерами в виде золотых коней. Конец цитаты. Но то, что московский Кремль впервые построили лишь во второй половине XVI века, косвенно указывает еще одно обстоятельство. А именно, завершающие шаги в постройке Кремля были сделаны только в 1599-1600 годах. В 1599-1600 годах построен второй ряд более низких крепостных стен вдоль реки Москвы. Задержимся тут на минуту. Нас хотят уверить, будто бы 100 лет московский Кремль стоял с одним поясом каменных стен, а второй пояс построить в 15 веке поленились. Над страной проносились войны, нашествия, Москву приступом брал крымский хан, а защитники Москвы все как-то не удосуживались возвести еще 2 защитных пояса стен. Но вот прошли тяжелые десятилетия, и только через 100 лет москвичи спохватились и решили ни с того ни с сего выстроить еще 2 пояса стен. В 17 веке их уже было 3. Рисунок 4.35 и рисунок 5.1. Как, кстати, и в Константинополе. Там тройной пояс стен почему-то возвели сразу, что вполне естественно. Надо думать, что в Москве было так же. Одна империя, единая культура, похожие военно-технические решения. По нашему мнению, тройной пояс крепостных стен Кремля должны были выстроить без значительных перерывов. Поэтому строительство второго пояса стен в 1600 году означает, по-видимому, что и первый пояс возвели незадолго до этого, то есть во второй половине XVI века. Цитата. В те же годы окончательно устанавливается архитектурный облик самого высокого сооружения Древней Москвы – колокольни Ивана Великого. Был надстроен третий ярус. Интересно, в этом огромном сооружении, естественно и справедливо удивляются специалисты по архитектуре, автор, прежде всего то, что оно совершенно едино по своим формам, не производит впечатления постройки, перестраивавшейся и дополнявшейся в течение почти 100 лет, и не просто разными зодчими, но и представителями разных национальных культур. Конец цитаты. По нашему мнению, все это показывает, что никаких длительных восстановлений якобы разными школами зодчих попросту не было. Строили сразу, в XVI веке, причем впервые. в рамках единой архитектурной школы, у которой был собственный стиль, и строили весьма прочно. Настолько прочно, что Наполеон в XIX веке не смог взорвать колокольню Ивана Великого, хотя и пытался это сделать. Удалось взорвать только пристройку. Рисунки 5.2, 5.3. Да и то с трудом. Цитата. Отступая из Москвы, Наполеон отдал приказ о разрушении главных зданий Кремля. Под башни, стены и здания Кремля были заложены мины. Разрушения были значительны. Взорваны Водовзводная, частично Никольская и другие башни. Разрушены верх Боровицкой башни и в 5 местах стена. Пострадал арсенал. Взорвана пристроенная звонница Ивана Великого. Сама башня, то есть колокольня Ивана Великого, автор, дала трещину, но устояла. Конец цитаты. Память о том, что колокольня или столб Ивана Великого начала сооружаться лишь в конце XVI века, а отнюдь не в XV веке, сохранялась в Москве очень долго. Вот что пишет известный знаток старой Москвы, писатель и краевед Иван Кузьмич Кондратьев, 1870-1904 года. Построение колокольни начато в конце царствования Федора Ивановича, но окончено при Борисе Годунове в 1600 году. Конец цитаты. Но ведь конец царствования Федора Ивановича 1584-1598 – это самый конец XVI века. Именно то, что мы и указываем по нашей реконструкции. Когда Романовы начали искажать русскую историю, им потребовалось отодвинуть в прошлое и постройку Иванова столпа. Но у всех на виду, на высоте 80 метров под куполом столпа, красовалась огромная надпись из колоссальных золоченых медных букв, в которой прямо назван «Царь Борис» и дата совершения и позолочения храма – 1600 год. Что делать с датой? Совершенно ясно. Цитата. По смерти Годунова надпись эта была залеплена, но опять открыта по повелению Петра Великого. Конец цитаты. Итак, мы получаем серьезные основания полагать, что московский Кремль был впервые построен во второй половине XVI века. Дальше еще интереснее. Сохранились ли в романовской истории сведения о связи Кремля с опричниной, с эпохой Исфири, с восстановлением Иерусалима? Да, сохранились, и очень яркие. Прежде чем перейти к этому, обратимся к современным археологическим исследованиям Кремля. Что расскажут нам археологи о предыстории Москвы? Что тут было в 15-16 веках? Дело в том, что в 19-20 веках в Кремле велось много строительных работ, а потому производились раскопки. В результате сложилась довольно подробная археологическая картина истории строительства Кремля. Вот она. Цитата. Материалы археологических раскопок и наблюдений, исторические данные и исследования позволяют следующим образом представить неведомое возникновение и развитие первоначального поселения на месте ядра города Москвы. Разместилось оно на Подоле, у подножия Боровицкого холма. Мыс самого Боровицкого холма был занят, вероятно, под огражденное капище. К середине IX века, якобы автор, можно предположительно относить возникновение крепкого града на Неглинной, следы ранней новгородской системы административного и войскового устройства сохранялись в Москве до XIV-XV веков. Новый период развития града на Неглинной, град на Неглинной как центр боярского управления Московью, вероятно, еще в новгородский период получил огражденное преградье. внешний облик древнейшего града на Неглинной, помогают раскрыть боровицкие наименования объектов Кремля. Если нанести их на план, то можно указать зоны былого леса. Конец цитаты. Все это археологи относят сегодня к эпохе IX века, то есть задолго до Юрия Долгорукого. Но вот наступает XII век, когда Юрий Долгорукий начинает заново основывать Москву. Где он закладывает город? Оказывается, снова на том же самом месте, в устье речки Неглинной. Как будто бы тут ничего ранее не было. Современные исследователи, наталкиваясь на такой странный факт, решают даже, что Юрий Долгорукий, вероятно, не основал столицу, а лишь обновил, реконструировал ее. Так же, как, по их мнению, Иван Грозный реконструировал Москву на ужаснейшем пепелище. Пойдем дальше. Что же делает Иван Грозный во время опричнины XVI века со своей столицей и своими дворцами, якобы уже давно здесь стоящими? Известно, что после начала опричнины Иван Грозный решает перенести столицу на новое место. Сначала царь Иван задумал выстроить особный опричный дворец внутри Кремля, но затем счел благоразумным перенести свою резиденцию за город, как тогда говорили, за Неглинной. В течение полугода вырос мощный замок, его окружали каменные стены. Ворота, окованные железом, украшала фигура льва, раскрытая пасть которого была обращена в сторону земщины, как бы в угрозу остальной стране, автор. Шпили замка венчали черные двуглавые орлы. Днем и ночью несколько сот опричных стрелков несли караул на его стенах. Отъезд главы государства из Кремля вызвал нежелательные толки, ввиду чего посольский приказ официально объявил, что царь выстроил себе резиденцию за городом для своего государственного прохладу. Этот грандиозный каменный замок так и назывался – замком на Неглинной. Сразу скажем, что у современных историков здесь возникают существенные затруднения. Романовские летописцы заставили их считать, будто Иван Грозный, выйдя из ворот Московского Кремля, пересек неширокую речку Неглинную, тут же остановился, задумался и решил устроить прямо здесь себе роскошный загородный дворец для прохладу. Именно тут, у кремлевских стен, на берегу Неглинной, напротив Троицких или Ризоположенских ворот, то есть грязных по Библии. На расстоянии ружейного выстрела от Кремля, как вынуждены думать сегодня историки. Наверное, на расстоянии метров 100. Место было действительно подходящее. Здесь, вдоль берега Неглинной, раскинулась обширная городская свалка. Потому выходящие сюда ворота Кремля и назывались, по Библии, грязными или навозными. Лучшее место для загородной резиденции трудно подыскать. Цитата. С этой стороны, подле Кремля, протекала мутная и грязная Неглинная, берега которой были очень неблагообразны и всегда завалены нечистотами. Так что место нынешнего Кремлевского сада оставалось одним из самых неприглядных. Конец цитаты. И далее. Это было самое болотистое место из всех по течению Неглинной. Странные вкусы были у царя Ивана, если верить романовским историкам. Так, может быть, лучше поверить здравому смыслу, а не им? Согласно нашей реконструкции и всему рассказанному выше, ни на какую мусорную свалку царь Иван не перебирался. Столицей его в то время был Великий Новгород Ярославль. Жил он в своем дворце в Суздале, библейских Сузах. Во время опричного раскола и смуты он покинул Суздаль, выехал за город и отправился вдаль. Через какое-то время достиг Москвы,